Глава 33. Зло из глубин. Пещера, в которой я оказался, освещалась мерцающими кристаллическими образованиями на стенах. Злая магия давала мертвый свет, но все же лучше абсолютного мрака. Благодаря ему я видел тоннель на полтора десятка метров вперед, который полого уходил, расширяясь все больше вглубь. Повсюду с потолка капала вода. Из темноты доносился шорох чьих-то быстрых ног, но я, убедившись, что нападать на меня никто не спешит, первым делом настрочил сообщение в групповой чат. 11.27, группа, Скиф. Скажите Арадору, что включился таймер. Просит покинуть инстанс. Меня собираются отсюда принудительно выкинуть, и я иду на выход. Потом объясню. 11.27, группа, Краулер. Понял, придется вернуться. 11.28, группа, Скиф. Типа я попросил вас вернуться и встретить. Тут какие-то многоножки ползают. 11.28, группа Бомбовоз. Они слепые. Агрятся только если сам атакуешь. Не ссы. 11.29, группа Краулер. Так ты реально выходишь? Нам тебя ждать у портала? 11.30, группа Скиф. Просто сделайте то, что я сказал. 11.35, группа Тиса. Алекс, мы на месте. Ты где? Мы тебя не видим. 11.35, группа Скиф. Что ответил Арадор? 11.37, группа Краулер. Поржал. Ругается. Инст закрыли на техническое обслуживание. Ты где? 11.38, группа Скиф. Отлично. Теперь скажите ему, что меня отправило в Тристат на кладбище. И еще, скиньте, что конкретно написано по статусу данжи. 11.38, группа Инфект. Сейчас, тут много. 11.38, группа Инфект. Локация «Зло из глубин» недоступна по техническим причинам. Приносим извинения за неудобства в вашем игровом процессе. Попробуйте еще раз через... Время неизвестно. 11.38, группа Инфект. Фух, а ты сам где? 11.38, группа Краулер. Да, Скиф, мы тебя потеряли. 11.39, группа Скиф. Все нормально, я в инсте. Но из-за проклятия Патрика разве дали мне такую фичу? Если я в инсте, отображается статус протехобслуживания. Специально, чтобы игроки не агрились. Теперь надо решить, как вам сюда попасть. 11.41, группа Скиф. Эй, ответьте. 11.41, группа Тиса. Алекс, мы выходим из пещеры. Краулер общается с Аксиомой. Жди. Нам надо будет от них избавиться, чтобы решить, как попасть к тебе. 11.42, группа Скиф. Ок, жду. 11.58, группа Краулер. Извини за молчание, думали. Аксиома будет дежурить здесь до утра. Потом все разлетятся по школам. Так что единственное подходящее время – утро. 11.59, группа Скиф. И? 11.59, группа Тиса. Алекс, мы не можем тебя об этом просить, но если ты сделаешь это... 12.00, группа Бомбовоз. Я тебя поцелую, Скифибой. 12.00, группа Тиса. В засос, ха-ха. 12.00, группа Скиф. Пожалуй, я покину это мрачное место. 12.01, группа Инфект. Ханк, предатель. 12.01, группа Бомбовоз. ГГ. 12.02, группа Краулер. Стоп, Флут. Короче, Скиф, ты не обязан это делать. Торчать в инсте почти сутки – это не просто бегать по дису. Фигово, что мы тебе не успели передать ни еды, ни воды. В общем, мы тебя поймем, если ты просто выйдешь оттуда. 12.03, группа Скиф. Ребята, а вам для ачивки только финальный босс нужен? 12.03, группа Краулер. Да. 12.03, группа Тиса. Да. 12.03, группа Инфект. Ага. 12.04, группа Бомбовоз. Так точно. 12.04, группа Скиф. Отлично. Тогда жду вас к 7 утра. Я пока попинаю местных мобов, покачаю скиллы. 12.05. Группа Тиса. Я же говорила. 12.05. Группа Краулер. Многоточие. 12.06. Группа Краулер. Скиф, у нас тут полный бардак. Бомбовоз танцует какой-то странный танец на пару с инфектом. Я пока не разделяю восторгов парней Тисы, потому что это пока лишь слова. Но если ты реально это сделаешь, я даже не знаю. Считай, ты разом с равнодушия прокачаешь репу со всеми нами до уважения. 12.06, группа Тиса. Алекс, ты лучший, я тебя люблю. 12.07, группа Бомбовоз. Я тоже. 12.07, группа Инфект. Ханк, предатель. Я улыбнулся, читая, как парни упражняются в остроумии. Здоровяк Ханк и смуглый Малик вечно разыгрывали влюбленную парочку, будучи при этом абсолютно обычными парнями. За Маликом вообще половина старшеклассниц бегала, а Ханк раньше играл в школьной футбольной команде и сейчас одновременно крутил отношения с несколькими девчонками. 12.08, группа Скиф. «Ладно, в общем, 7 утра. Не проспите. Пошел бить многоножку. Лерой!» «12.09. Группа Краулер. Дженкинс! Удачи, Скиф!» Закрыв окно чата, я сохранил надетый на мне комплект доспехов и забиндил на кнопку. Теперь смогу одеваться мгновенно. Бог с ним, с дамагом от мобов, но, надеюсь, экипировка даст хоть какую-то защиту. Такое ощущение, что получение статуса «угрозы» убрало болевые фильтры. И только навык устойчивости не давал мне сойти с ума, срезая часть боли. Кстати, пока я чатился, мое ночное зрение улучшилось. Это навело на идею прокачать навык скрытности. Тем более первый же встреченный мною моб порадовал. Шипящая плотоядная многоножка. 18 уровень. 18. Боссы, значит, как минимум 20-го. А значит, я смогу прокачать навыки до 60 уровня. Это я отлично зашел. Почти сутки в полутьме подземелья, кишащего монстрами, меня не пугали. Я плотно позавтракал, и сутки без еды и воды мое тело как-то выдержит. Я лег на живот, медленно пополз к многоножке и залег, едва она приподняла голову, всматриваясь в мою сторону. Так я пролежал минут 10, но время было потеряно зря. Навык скрытности не вырос ни на процент. Видимо, нейтральные мобы не считаются за противников. И правда, многоножка не проявляла агрессии. Она пробежала мимо, неприятно щекоча длинной жесткой щетиной мою ногу. Идти дальше до получения проклятия нежити я не собирался, а потому атаковал ее. Она зашипела и тут же ответила. Мы обменялись ударами и укусами, после чего у меня апнулось сразу два навыка — безоружный бой и устойчивость. А потом я умер. Яд от укуса твари был сильнейшим дотом, снимавшим очки жизни только так. Пока лежал, посмотрел логи. Точность моих ударов против моба 12 уровнями выше была урезана на 120%. Не прокачая я безоружный бой до 37 левела с его точностью в плюс 190%, мог бы спокойно курить бамбук до утра в ожидании дементоров. С отрицательным значением меткости не подерешься. С этими мыслями я возродился, активировал жуткий вой и каменную кожу. Успел треснуть насекомое по жвалам после окончания страха и снова умер. Боль разлилась вместе укуса ожогом кислоты, когда я снова встал, и тварь меня цапнула. Но это стало даже привычным. Через 29 смертей после первой навык устойчивости развился до 40 уровня. Апнулся жуткий вой, а шестеренки рандомайзера сошлись как надо. Вы помечены чумным мором и избежали смертельного урона. На вас проклятие нежити. Весь получаемый урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни. Улучшен пассивный навык «Метка чумного мора» плюс 1. Шанс получить проклятие нежити 6%. Текущий уровень навыка 6. Первым делом я обратил внимание, что объем чумного резервуара не увеличился, как и процент конвертируемого получаемого урона в чумную энергию. В описании прокачки этого не было ничего сказано, но если подумать логически, резервуар был получен на 5 уровне навыка, значит, на 10 я получил либо новую способность, либо улучшение чумного урона. А хорошо бы и то, и другое вместе. Мелькнуло соображение, что стоило бы отдельно заняться прокачкой метки чумного мора, хотя бы до 10 уровня. Но я отложил воплощение до прохождения инста с дементорами. 6% пока меньше, чем 10. И светить перед ними своей гниющей физиономией лишний раз искушать друзей. Или сами прикончат, или продадут богатым превентивам. Разве что посмотреть на это с другой стороны. 12.34, группа Тиса. 20 плюс смертей за 7 минут. Алекс, ты что, уже на боссе? 12.35, группа Краулер. Я насчитал 30. Кто там тебя так, Скиф? 12.35, группа Скиф. Многоножка. Успевай между смертями дамагать, так что рано или поздно она сдохнет. 12.37, группа Бомбовоз. Ахахаха, многоножка. Пока они развлекались в чате, я залез в настройки приватности и выругался. Групповой чат отображал все мои смерти. Но нет, так не пойдет. Я выставил запреты на все, включая информацию о достижениях и полученном луте. 12.42, группа Скиф. Извините, ребята, но смеяться над убогими и слабыми нехорошо. Трансляция шоу закрывается. Их нытье я игнорировал, пока они не забили. Тем временем многоножка продолжала грозно шипеть, кусать и травить меня ядом. Но ее белая полоса закончилась. Подумав, я решил не тратить чумную энергию, скопленную мною под завязку, а занялся прокачкой безоружного боя. Со стороны это выглядело, наверное, бестолково. Мои обычные удары урона не наносили, а молот снимал по 40-50 единиц, и то за счет игнорирования 36% брони. Вы нанесли урон шипящей плотоядной многоножке. 0. Очки жизни 1982 из 2300. Вы нанесли урон шипящей плотоядной многоножке. 45. Очки жизни 1937 из 2300. Тогда-то я и пожалел, что у меня больше нет запеченной крысиной требухи нежити с ее бешеным бустом прогресса навыков. Впрочем, я не спешил. Шкала прогресса опыта навыка боя наглядно росла, принимая во внимание успешно нанесенный урон трехкратно превосходящему уровнями противнику. К моменту, когда многоножка издала истеричный стрекот и брыкнулась на спину, судорожно двигая всеми лапками, навык безоружного боя достиг 40-го уровня. Пару минут я просто сидел на камне и наслаждался спокойствием. После беспрерывного стрекота и шипения воцарившаяся тишина казалась музыкой для ушей. Передохнув, двинул дальше. Снова в скрытности. На этот раз это дало плоды. Впереди замаячил пак враждебных мобов. Поганый ядокрыл. 20-й уровень. Три дичайших плода больного геймдизайнерского воображения зависли в воздухе. Неспешно работая большими крыльями, увенчанными длинными когтями, с поблескивающим на кончиках ядом. Огромные фасеточные глаза на мерзкой морде с ротовыми щупальцами зловеще искрились красным. Длинное туловище переходило в свисающий сегментированный чешуйчатыми пластинками заостренный хвост, который временами угрожающе выгибался то снизу, то сверху туловища. Мне на руку сыграло то, что ядокрылы не двигались с места. Я залег в скрытности, на максимально близком расстоянии, которое определил сразу, как только один из мобов резко развернулся в мою сторону. Все-все, ближе не надо. Если бы в Дисе был навык терпения, он бы развился очень высоко. Я лежал в одной и той же позе, боясь пошевелиться и тем сбить скрытность, почти 4 часа. Проклятие нежити давно слетело, но я смирился с этим. Больше мешало другое. Реализм Диса проявил себя в полной мере. У меня затекли все мышцы. Все чесалось. И ручейки пота, стекавшие со лба, щипали глаза. 4 часа! Я вспоминал рассказ прадеда о том, как во время какой-то локальной войны ему приходилось таиться на снайперской позиции по много часов. И это помогало держаться и мне. Прадед рисковал жизнью. Я же не рисковал ничем, даже очками опыта в случае гибели. Похоже, система учитывала не только разницу уровней, но и то, что мобов было несколько. И каждый генерировал опыт для моего навыка каждую секунду, что я находился в агрорадиусе незамеченным. Улучшен навык скрытности. Шанс остаться незамеченным для врагов повышен на 60%. Текущий уровень навыка — 60. Продолжайте совершенствовать навык, скрываясь рядом с противниками вашего уровня или выше. Добившись капа навыка в текущих условиях, я встал и был тут же замечен. Все ядокрылы сорвались с места и быстро полетели ко мне. Я активировал жуткий вой и покрылся каменной кожей. Погнали! В реальном мире время близилось к полуночи. Для меня же эти 12 часов подземелья слились в бесконечную прокачку всего, что можно было прокачать. До появления дементоров оставалось чуть более 7 часов, а я одолел только первого босса. Путь к нему был очень долгим. Слишком много враждебных паков мне встретилось. Они были разнообразны и многочисленны. Первые 3 ядокрыла оказались цветочками в сравнении с десятком пауков, заплевавших меня паутиной с режущими нитями. Бой с этими порождениями глубин отнял у меня много времени. А все из-за того, что я почти постоянно был под контролем и не мог к ним приблизиться. Я даже подумал, что круто попал, так и застряну в этом бесконечном патовом бою до появления дементоров. Они даже зайти в данж не смогут из-за того, что я в бою. Но всему хорошему приходит конец. Запасы желез, вырабатывающих секрет для паутины, у пауков исчерпались, и членистоногие ринулись в рукопашную. После этого жили они недолго. Напуганный тем, что они могут восстановить запасы паутины, я перещелкал их чумными ударами, опустошив весь резервуар. Потом были утомляющие битвы со скорповидными тварями, нападающими из-под земли. Настырными ракотараканами, бодро работающими клешнями, как бензопилой. Плюющимися ядом, летающими гнусами. Я использовал любую возможность для прогресса навыков, и в результате поднял до 63 уровня безоружный бой, устойчивость и скрытность. Ночное зрение достигло 15 уровня, и в темноте я теперь видел метров на 40 вокруг. Не совсем как днем, но довольно четко, примерно как в сумерках. На едокрылах апнулась метка чумного мора, и шанс срабатывания проклятия нежити повысился до 7%. Еще прокачался жуткий вой, он стал 9 уровня, и теперь радиус его действия составляет 18 метров. К первому боссу инстанса я подходил, будучи 8 уровня. Изобилие высокоуровневых мобов отсыпало мне больше 10 тысяч опыта, и это дало 2 уровня с запасом, так что и 9 был не за горами. 10 очков характеристик я по какому-то наитию полностью вложил в удачу. Если подумать, с чумной энергией мне плевать на крохи урона, который даст мне плюс к силе. С проклятием нежити на объем здоровья от выносливости как-то тоже пока плевать. Как и на шанс уклонения или скорость передвижения от ловкости. Харизма хороша, если качаться квестами и ловить уникальные цепочки, но это явно не мой путь. Повышать восприятие ради меткости больше не имело смысла. Адский прокачанный безоружный бой закрывал этот вопрос. А вот шанс на крит, повысившийся до 15%, очень важен. Да и внутренний хомяк радостно потирал лапки от целого процента плюсом к вероятности получить улучшенный лут. Эта тема срабатывает в Дисе очень просто. Чтобы тебе не выпало, существует шанс, что шмотка поднимет качество на 1 уровень. Зелень может превратиться в редкую синьку, а та, в свою очередь, в полноценный эпик. Боссом оказался колоссальный богомол-переросток Фарас 21 уровня. У гада был некий туманный щит, прочность которого не имела никакого отношения к его очкам хитпоинтов. Пока щит был цел, здоровье с него не снималось. Эту хрень на 2000 хитов мне пришлось сносить 5 раз, потому что каждые 20% снятой жизни Фарас закапывался и полностью его восстанавливал. Но передышка была только для него, потому что в это время место боя заливали волны мелких богомолов. И для меня это был сущий кошмар. Никакой способности с уроном по области у меня не было, и бить мелких гаденышей приходилось по одному. Тот же Краулер просто поставил бы стену огня, но его рядом не было. Впрочем, я не жаловался. Это отлично ложилось в мою тактику. Я сносил чумной энергией щит босса. Следующим ударом — 20% жизни, а потом наполнял резервуар под атаками мелкой живности. Время боя превысило 10 минут, и это активировало Enrage. Фарас завибрировал и налился то ли кровью, то ли лимфой. В общем, он покраснел и резко увеличился в размерах. В таком возбужденном состоянии он и сдох. Я не стал дожидаться того, что задумал босс. Нырнул под него и от души врезал в брюхо. Хитин лопнул. Все лицо мне залило розоватой, едкой гемолимфой. И массивная туша рухнула на пол пещеры. Вы нанесли критический урон Фарасу. 290. Фарас мертв. Получены очки опыта 1200. Очки опыта на текущем уровне 8. 4600 из 5400. Бой меня вымотал. Показатель бодрости скатился в ноль, и ноги подломились. Я свалился возле босса. Отдыхая, читал последние сообщения в чате и улыбался. Дементоры весь день поддерживали меня, как могли, постоянно узнавая, все ли у меня в порядке и как я себя чувствую. Родительская забота была чем-то само собой разумеющимся, но переживания одноклассников — это было чем-то новым. Конечно, нечто подобное всегда проявляла Ева, но для нее ее личные проблемы всегда были важнее, а интерес к моим смотрелся скорее как дань вежливости в ее понимании дружелюбия. Короче, это было приятно. Я прекрасно понимал, с чем связана их поддержка, чтобы я не сдался и все-таки их дождался, но все же это было очень кстати. Помогало не сойти с ума в мрачном подземелье, кишащем насекомыми. Последнее сообщение было в личку от Тиссы. 23.48. Личное. Тисса. Глупо желать тебе спокойной ночи, Алекс, но ты все же попробуй поспать. Знаю, как там мерзко, и понимаю, что ты вряд ли уснешь. Мокрицы, тараканы, огненные муравьи, черви. Мы решили лечь пораньше, чтобы утром быть свежими. Увидимся утром. Целую. Мой рот растянулся в дебильной улыбке. Я машинально подобрал лут с Фараса и улыбнулся еще раз, уже осознанно. Фиолетовое название шмотки говорило, что я выбил свой первый эпик.